Глава 12. Руслан. Во дворе ждет машина. Забираюсь на заднее сиденье, и водитель трогается. Через час я буду в аэропорту. А еще через 5 часов на совещании. Дикий темп, кто-то скажет. А мне не привыкать. Я давно научился отдыхать в перерывах, в переездах и в самолетах. Машина быстро плывет по потоку городских пробок. И это тоже часть моей жизни, в которой все рассчитано по минутам. Остался какой-то час до того, как доберусь до стойки регистрации. Можно ни о чем не думать. Только так, я давно это понял, можно заставить мозг быстро включаться даже ночью, давая ему небольшие передышки в течение дня. «Сегодня свободнее», — говорит водитель. «Доберемся раньше, Руслан Владимирович». «Хорошо», — отвечаю машинально. Кручу в руке мобильный телефон. Руки чешутся набрать ее номер. Но я знаю, что это будет слишком. Нельзя перегибать. Она и без того боится меня. Но черт, какой же вкусный этот страх. Столько эмоций. И все в одних зеленых глазах. Фейерверка не нужно, можно сгореть. И мне так нужны ее эмоции. Столько, сколько можно унести. Помню день, когда впервые увидел Настю. Мы тогда с Димоном за город выбрались отдыхать. У меня мало друзей. В основном только нужные знакомые. Но с Димкой мы общались со студенческих лет. И как-то неожиданно крепкой осталась эта дружба. Меня устраивало то, что он никогда не старался выпендриваться и казаться лучше, чем есть. Не пытался выдать себя за важную персону, которой никогда толком не был. Начальник отдела какого-то отделения банка. Тоже мне важная птица. В кругу моих коллег принято таким раздавать указания через своих подчиненных. Но эта разница в статусе не помешала нам сохранить дружбу на долгие годы. Да и человеком Димка был хорошим. Я искренне тосковал, когда его не стало. До сих пор стоит вспомнить, и грустно становится. Но Настя — это другое. Когда Димон сказал, что надумал жениться, я ему мысленно посочувствовал. Никогда не понимал тех, кто женится. Зачем связывать себя какими-то там узами, если практически любую женщину можно получить и без штампа в паспорте? Нынче не те времена, чтобы отныне и во веки веков. Да и дамы сейчас сплошь современные, при должностях и понтах. Им семейное гнездо, ведь неохота. В общем, я готов был выдать другу тираду обо всем, что думаю о предстоящем торжестве. А потом из машины вышла маленькая хрупкая девочка с огромными перепуганными глазами. Стоило в них заглянуть и прочитать все ее мысли, не составило труда. Страх, настолько чистый, поглощающий, до дрожи в коленках пробирающий. Я так ясно ощутил его и улетел. Я видел, как сильно она боится. И понимал, что боится она больше всего меня. И мне дико хотелось прижать ее к стенке и напугать еще сильнее. До адских воплей. Как последний урод, я упивался ее реакцией на меня. Будто чистый героин по венам пускал ее эмоции. Перепуганная, чистая, вкусная и слишком желанная для избалованного меня. Настя прижималась к Димке, а я мысленно усмехался, глядя на их идиллию. Никогда не верил в любовь до гроба, если к чувствам не прилагается точный расчет и солидный счет в банке. Но девочка Настя настолько маленькая, насколько же запуганная, кажется, верила. И я решил молча наблюдать. Они поженились тихо и незаметно. Никого из гостей не было, даже меня. Да я и не рвался. меня их совместное существование не волновало. Только иногда, приходя в гости, я ловил на себе перепуганный взгляд зеленых глаз. И только это вырывало меня из привычной обыденности и убийственного графика. Так было до того дня, когда все изменилось. Это была привычная поездка с деловыми встречами и забегом по магазинам. Помню, схватил первую попавшуюся коробку конфет, лежащую на стеллаже у входа в сувенирную лавку. Быстро оплатил ее и ускорил шаг, чтобы не опоздать на самолет. Дурацкая привычка привозить каждый раз по сувениру, который никому не нужен. Но так учила мама, и я так привык. 2 часа в самолете, и вот я уже еду в такси домой. И где-то посередине пути называю водителю другой адрес. Обыденная жизнь показалась настолько скучной, что захотелось стукнуться лбом о стекло. Унылый монолог, который я выслушивал почти 3 часа на встрече, и вовсе испытание не для слабаков. А теперь меня ждет пустая квартира, которая полностью меня устраивает. Да только чего-то в этом параде стройных и логичных событий не хватает. И я вдруг осознал, что именно. Ее. Димка встретил меня, как всегда, радушно. И это несмотря на внезапный приезд без предупреждения. А Настя мельком взглянула и улизнула из квартиры. Да только выскочить незаметно у нее не вышло. Я как кот наблюдал за каждым ее движением. Ловил сбившееся дыхание, когда она протискивалась мимо меня в узком коридоре. Всматривался в перепуганные зеленые глаза и чувствовал, как в венах закипает кровь. В ту ночь я долго не мог уснуть. Все ворочался сбоку на бок. А когда, наконец, провалился в сон, видел ее большущие глаза и снова просыпался. Она стала моим наваждением. В свободные минуты я вспоминал ее хрупкую фигурку, длинные волосы и перепуганные глаза. А потом приходил в гости к сладкой парочке, и Настя снова и снова сбегала и пряталась от меня. И так могло бы продолжаться вечно, если бы не авария. «Приехали, Руслан Владимирович», — сообщает водитель, прерывая поток моих воспоминаний. «Спасибо», — говорю, выходя из машины и подхватив дорожную сумку. «На сегодня грозу передавали?» — болтает водитель, будто сам себе. «Но ко мне же обращается. Я это хорошо понимаю. Может, и рейс ваш отменят?» «Впервые в жизни мне захотелось, чтобы так и было. Пусть все летит к черту, но только без меня. А я придумаю повод вернуться туда, куда больше всего тянет, чтобы еще раз заглянуть в кошачьи глаза. Не выдумывай», — говорю, разозлившись на самого себя за малодушные мысли. «Никто ничего не отменит». «Как скажете», — пыхтит водитель, захлопывая дверцу. Иду прямиком к стойке регистрации. Все проходит быстро и привычно. В зале ожидания сажусь немного в стороне от основного потока людей. Так же, как и всегда, не люблю людей, особенно если их много. Все чего-то копошатся, болтают о всякой неважной ерунде. Мне не хочется смотреть на них и тем более слушать. Всегда был одиночкой по натуре и людей в ближайший круг пускал неохотно. Но обо всем по порядку. О смерти Димки мне сообщил наш общий знакомый. Помню, как в то мгновение показалось, что теперь дыру, которую он раньше заполнял, ничем не восполнить. Мне всегда будет искренне не хватать этого парня, обычного, простого, в доску своего, с его глупыми шутками и душевными беседами. Такого, каким и должен быть настоящий друг. А Настя? О ней я подумал сразу же, как о трофее, который теперь могу забрать себе. Наверное, с любой точки зрения это подло. И даже аморально хотеть жену лучшего друга. Кто-то скажет, что я попаду в ад за это. А мне плевать. Я не верю в эти бредни, как и в Бога. Нет ада после смерти. Зато он есть при жизни. У каждого свой, но мало кто это понимает. Чего я только не передумал, размышляя о том, как привлечь пугливую лань. И все идеи рассыпались одна за другой, ломались об одно простое обстоятельство. Она слишком сильно боится меня, чертово колесо. То, что так сильно в ней манит, и есть самое важное препятствие. Она никогда не согласится быть со мной. Сбежит, сверкая пятками. Но как в дурацком кино, все сложилось так, как я и представить не мог. Разве мог я придумать, использовать этот старинный дом для соблазнения девушки? Откуда мне было знать, что Настя так среагирует? Да что я вообще о ней знаю? Знаю только, что хочу ее себе. И почти уверен, что что-то промелькнуло между нами там, в ресторане. Я не могу ошибиться. Она что-то почувствовала. И, наверное, по привычке снова спряталась в свою скорлупу. Пришлось выдумывать повод даже кота взять в аренду из приюта. Совершенно милое и тупое существо этот пряник. Не знаю, сколько я еще выдержу его мурлыканье по вечерам. Но для последнего экзамена это ничтожество вполне сгодится. Самолет взмывает в облака. Я все еще думаю о Насте, как бы ни старался силой воли прекратить поток этих навязчивых мыслей. Мне нужно попробовать ее хотя бы раз, чтобы прервать это давящее наваждение, ощутить на вкус ее эмоции. А потом будет видно. Скорее всего, я потеряю к ней интерес. Обычно бывает именно так. Мой график беспощаден, и меня это устраивает. Встреча проходит отлично. Я планирую каждое мероприятие до мелочей. Тут не может быть осечек. Только иногда заглядываю в телефон, приложение, которое показывает мне картинку с камер слежения в квартире. И пока, кроме того, что пряник совсем оборзел и лазит по столу, ничего интересного не увидел. А жду я вполне конкретного момента. Весь вечер и все утро я поглядываю в экран и, наконец, вижу, как открылась входная дверь. Сердце участило бег, и руки, сжимающие гаджет, напряглись. Это она, только у Насти есть доступ к квартиру на эти 3 дня. Мне важно увидеть ее. Но еще важнее другое. Что она станет делать? Как будет вести себя на моей территории? Если женщине мужчина безразличен, она быстро покормит животину и сбежит. А если нет? Я не мог ошибиться, что-то же она чувствует ко мне. И если это так, она станет изучать территорию. Простая психология. Бац, и птичка в клетке. Пялюсь в телефон с азартом больного на всю голову маньяка. Настя проходит в квартиру, опасливо оглядывает комнату. Все это делает медленно и будто так и ждет страшного монстра, который вылезет из шкафа. Маленькая девочка в логове злодея. Что ты станешь делать теперь, милая? Сбежишь, как всегда, или нет? Ну же, детка, не разочаруй меня.